в развитие просвещения и свободы. Но он решительно отказывался подогнать под эту формулу Гизо историю России. Она требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада. Вольно или невольно, но Карамзин дал более соответствующую истории России версию. Из века в век, из царства к царству шел прогресс в упрочении абсолютизма, деспотизма, закабалении крестьян, удушении свободы. Иван Грозный, Петр I, Екатерина II, наконец, Николай I принимали тут эстафету друг от друга. Необъятная сила правительства, основанная на силе вещей, то есть на вековых традициях рабства и верноподданничества, унижение личности и человеческого достоинства, на темноте и невежестве народа, громада самодержавия, освященная церковью, подпираемая штыками, охраняемая густой сетью жандармов, шпионов, наушников. Но ведь были в той же России восстания Разина и Пугачева. Было восстание декабристов. Вспыхнул в 1831 году бунт военных поселенцев в Старой Руси. Бунт, кровавый и жестоко потопленный в крови. До сих пор возмущенные крестьяне и оппозиционное дворянство выступали против правительства порознь. А если эти две силы объединятся? Как-то в разговоре с великим князем Михаилом Павловичем Пушкин заметил: «Этакой страшной стихии мятежей нет и в Европе». Как согласовать, совместить устойчивость организации общества, главное условие общественного благополучия, с необходимостью непрерывного совершенствования? Вот вопрос, над которым бился Пушкин, несомненно обладавший трезвым государственным умом, и который он так и не смог решить. «Бунт и революция, — писал он Вяземскому, — мне никогда не нравились». Надо, однако, иметь в виду, что писалось это в июле 1826 года под свежим впечатлением разгрома декабристского восстания и писалось в расчете на полицейский глаз. На самом деле, конечно, отношение Пушкина к революции и бунту много сложнее. Во всяком случае, оно лишено какой бы то ни было узкой ограниченности. Он рассматривает их на широком фоне исторического развития европейской цивилизации и оценивает их как художник, историк и мыслитель, зорко различая не только тень и свет в происходящих событиях, но и весь спектр оттенков. Таково его отношение и к трагедии декабристов. Сам он об этом достаточно прозрачно для подцензурного письма сказал в послании Дельвигу в начале февраля 1826 года. «Не будем ни суеверны, ни односторонни, как французские трагики, но взглянем на трагедию взглядом Шекспира». Это значило, по-видимому, не впадать в безысходность и уныние, не рисовать происходящего только черной или кровавой краской, понимать причины происходящего, верить, надеяться, что скорбный труд декабристов не пропадет, что оковы тяжкие падут. Но разве вся пушкинская поэзия не была бунтом, призывом к бунту, воспеванием вольности и бунта? Разве не тянуло все время Пушкина к изображению мятежного человека, рвущегося за рамки обыденности, приступающего неправедный закон, дерзающего? Всем творчеством своим, глубинными его мотивами Пушкин, конечно, бунтарь. Он, конечно же, и тут права Марина Цветаева, на стороне Стеньки Разина, Пугачева и Дубровского. Он, конечно же, был бы, если б смог 14 декабря 1825 года на Сенатской площади вместе со своими друзьями и единомышленниками и разделил бы судьбу Пестеля и Рылеева, либо Пущина и Кюхельбекера.